Глава четвертая. Человек без шляпы, в серых парусиновых брюках, кожаных сандалиях, надетых по-монашески на босу ногу, и белой сорочке без воротничка, пригнув голову, вышел из низенькой калитки дома номер 16. Очутившись на тротуаре, выложенном голубоватыми каменными плитами, он остановился и негромко сказал: «Сегодня пятница. Значит, опять нужно идти на вокзал». Произнеся эти слова, человек в сандалиях быстро обернулся. Ему показалось, что за его спиной стоит гражданин с цинковой мордой соглядатая. Но малая касательная улица была совершенно пуста. Июльское утро еще только начинало формироваться. Акации подрагивали, роняя на плоские камни холодную оловянную росу. Уличные птички отщелкивали какую-то веселую ярлаш. В конце улицы, внизу, за крышами домов, пылало литое тяжелое море. Молодые собаки, печально оглядываясь и стуча когтями, взбирались на мусорные ящики. Час дворников уже прошел, час молочниц еще не начинался. Был тот промежуток между 5 и 6 часами, когда дворники, вдоволь намахавшись колючими метлами, уже разошлись по своим шатрам. В городе светло, чисто и тихо, как в государственном банке. В такую минуту хочется плакать и верить, что простокваша в самом деле полезнее и вкуснее хлебного вина. Но уже доносится далекий гром. Это выгружается из дачных поездов молочницы с бидонами. Сейчас они бросятся в город и на площадках черных лестниц затеют обычную свару с домашними хозяйками. На миг покажутся рабочие с кошелками и тут же скроются в заводских воротах. Из фабричных труб грянет дым, а потом, подпрыгивая от злости, на ночных столиках зальются граечным звоном мириады будильников фирмы «Павел Буре Потише», «Треста Точный Механик Позвончея», и замычат с просонок советские служащие, падая с высоких девичьих кроваток. Час молочниц окончится, наступит час служилого люда. Но было еще рано, служащие еще спали под фикусами. Человек в сандалиях прошел весь город, почти никого не встретив на пути. Он шел под акациями, которые в Черноморске несли некоторые общественные функции. На одних висели синие почтовые ящики с ведомственным гербом, конвертом и молнией. К другим же были прикованы жестяные лоханочки с водой для собак. На Приморский вокзал человек в сандалиях прибыл в ту минуту, когда оттуда выходили молочницы. Больно ударившись несколько раз об их железные плечи, он подошел к камере хранения ручного багажа и предъявил квитанцию. Багажный смотритель с неестественной строгостью, принятой только на железных дорогах, взглянул на квитанцию и тут же выкинул предъявителю его чемодан. Предъявитель, в свою очередь, расстегнул кожаный кошелечек, со вздохом вынул оттуда 10-копеечную монету и положил ее на багажный прилавок, сделанный из 6 старых, отполированных локтями рельсов. Очутившись на вокзальной площади, человек в сандалиях поставил чемодан на мостовую, заботливо оглядел его со всех сторон и даже потрогал рукою его белый портфельный замочек. Это был обыкновенный чемоданчик, состряпанный из дерева и оклеенный искусственной фиброй. В таких вот чемоданчиках пассажиры помоложе содержат нитяные носки скетч, 2 перемены толстовок, 1 волосодержатель, трусики, брошюру «Задачи комсомола в деревне» и 3 крутых сдавленных яйца. Кроме того, в углу обязательно находится комок грязного белья, завернутый в газету «Экономическая жизнь». Пассажиры постарше хранят в таком чемодане полный пиджачный костюм и отдельно к нему брюки из клетчатой материи, известные под названием «Столетие Одессы», подтяжки на роликах, домашние туфли с язычками, флакон с тройным одеколоном и белое марсельское одеяло. Надо заметить, что и в этом случае в углу имеется кое-что завернутое в экономическую жизнь, но это уже не грязное белье, а бледная вареная курица. Удовлетворившись беглым осмотром, человек в сандалиях подхватил чемодан и влез в белый тропический вагон трамвая, доставивший его на другой конец города, к Восточному вокзалу. Здесь его действия были прямо противоположны тому, что он проделал только что на Приморском вокзале. Он сдал свой чемодан на хранение и получил квитанцию от величавого багажного смотрителя. Совершив эти странные эволюции, хозяин чемодана покинул вокзал как раз в то время, когда на улицах уже появились наиболее примерные служащие. Он вмешался в их нестройные колонны, после чего костюм его потерял всякую оригинальность. Человек в сандалиях был служащим, а служащие в Черноморске почти все одевались по неписанной моде. Ночная рубашка с закатанными выше локтей рукавами, легкие сиротские брюки, те же сандалии или парусиновые туфли. Никто не носил шляп и картузов. Изредка только попадалась кепка, а чаще всего черные дыбом поднятые патлы, а еще чаще, как дыня на баштане, мерцала загоревшая от солнца лысина, на которой очень хотелось написать химическим карандашом какое-нибудь слово. Учреждение, в котором служил человек в сандалиях, называлось «Геркулес» и помещалось в бывшей гостинице. Вертящаяся стеклянная дверь с медными пароходными поручнями втолкнула его в большой вестибюль из розового мрамора. В заземленном лифте помещалось бюро справок. Оттуда уже выглядывало смеющееся женское лицо. Пробежав по инерции несколько шагов, вошедший остановился перед стариком-швейцаром в фуражке с золотым зигзагом на околыше и молодецким голосом спросил: — Ну что, старик, в крематорий пора? — Пора, батюшка! — ответил швейцар, радостно улыбаясь. — В наш советский колумбарий! Он даже взмахнул руками. На его добром лице отразилась полная готовность хоть сейчас предаться огненному погребению. В Черноморске собрались строить крематорий с соответствующим помещением для гробовых урн, то есть колумбарием. И это новшество со стороны кладбищенского подотдела почему-то очень веселило граждан. Может быть, смешили их новые слова — крематорий и колумбарий. А может быть, особенно забавляла их самая мысль о том, что человека можно сжечь, как полено. Но только они приставали ко всем старикам и старухам в трамваях и на улицах с криками: — «Ты куда, старушка, прешься? В крематорий торопишься?» Или: «Пропустить старичка вперед, ему в крематорий пора!» И удивительное дело, идея огненного погребения старикам очень нравилась. Так что веселые шутки вызывали у них полное одобрение. И вообще, разговоры о смерти, считавшиеся до сих пор неудобными и невежливыми, стали котироваться в Черноморске наравне с анекдотами из еврейской и кавказской жизни и вызывали всеобщий интерес. Обогнув помещавшуюся в начале лестницы голую мраморную девушку, которая держала в поднятой руке электрический факел, и с неудовольствием взглянув на плакат «Чистка Геркулеса начинается! Долой заговор молчания и круговую поруку!», служащий поднялся на второй этаж. Он работал в финансово-счетном отделе. До начала занятия оставалось еще 15 минут. Но за своими столами уже сидели Сахарков, Дрейфус, Тезаименицкий, Музыкант, Чеважевская, Кукушкинд, Борис Охлебский и Лапидус-младший. Чистки они нисколько не боялись, в чем неоднократно заверяли друг друга, но в последнее время почему-то стали приходить на службу как можно раньше. Пользуясь немногими минутами свободного времени, они шумно переговаривались между собой. Голоса их гудели в огромном зале, который в былое время был гостиничным рестораном. Об этом напоминали потолок в дубовых резных кессонах и расписанные стены, где с ужасающими улыбками кувыркались Менады, Наяды и Дриады. — Вы слышали новость, Корейка? — спросил вошедшего Лапидус-младший. — Неужели слышали? Ну, вы будете поражены. — Какая новость? Здравствуйте, товарищ, — произнес Корейка. — Здравствуйте, Анна Васильевна. — Вы даже представить себе не можете, — с удовольствием сказал Лапидус-младший. — Бухгалтер, берлага! Попал в сумасшедший дом? Да что вы говорите? Берлага? Ведь он же нормальнейший человек. Да вчерашнего дня был нормальнейший, а с сегодняшнего дня стал ненормальнейший, вступил в разговор Борис Охлебский. И это факт. Мне звонила его жена. У него серьезнейшие психические заболевания, расстройство пяточного нерва. Надо только удивляться, что у нас у всех нет еще расстройства этого нерва. Зловеще заметил старик Кукушкинд, глядя на сослуживцев сквозь овальные никелированные очки. — Не каркайте, — сказала Чеважевская. — Вечно он тоску наводит. — И все-таки жалко берлагу, — отозвался Дрейфус, повернувшись на своем винтовом табурете лицом к обществу. Общество молчаливо согласилось с Дрейфусом. Один только Лапидус-младший загадочно усмехнулся. Разговор перешел на тему о поведении душевнобольных. Заговорили о маньяках. Рассказано было несколько историй про знаменитых сумасшедших. — Вот у меня, — воскликнул Сахарков, — был сумасшедший дядя. который воображал себя одновременно Авраамом, Исааком и Иаковом. Представляете себе, какой шум он подымал! — Надо только удивляться, — жестяным голосом сказал старик Кукушкин, неторопливо протирая очки полой пиджака. — Надо только удивляться, что мы все еще не вообразили себя Авраамом, — старик засопел. — Исааком! — И Иаковом? — насмешливо спросил Сахарков. — Да, и Яковом! — внезапно завизжал Кукушкин. — И Яковом, именно Яковом! Живешь в такое нервное время. Вот когда я работал в банкирской конторе «Сикоморский цесаревич», тогда не было никакой чистки. При слове «чистка» Лапидус-младший встрепенулся, взял Корейка об руку и увел его к громадному окну, на котором разноцветными стеклышками были выложены два готических рыцаря. — Самого интересного про берлогу вы еще не знаете, — зашептал он. — Берлог здоров, как бык. — Как? Значит, он не в сумасшедшем доме? — Нет, в сумасшедшем. Лапидус тонко улыбнулся. — В этом весь трюк! Он просто испугался чистки и решил пересидеть тревожное время, притворился сумасшедшим. Сейчас он, наверное, рычит и хохочет. Вот лавкач, да завидно. — У него, вероятно, родители не в порядке. — Торговцы? Чуждый элемент? — Да, и родители не в порядке. И сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто ж мог знать, что будет революция? Люди устраивались как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику. Я лично не вижу в этом ничего плохого. Надо было знать. Холодно сказал Корейка. Вот я говорю, быстро подхватил Лапидус. Ну, таким не место в советском учреждении. И, посмотрев на Корейка расширенными глазами, он удалился к своему столу. Зал уже наполнился служащими. Из ящиков были вынуты эластичные металлические линейки, отсвечивающие селедочным серебром. Счеты с пальмовыми косточками, толстые книги, разграфленные розовыми и голубыми линиями, и множество прочей мелкой и крупной канцелярской утвари. Тезаименицкий сорвал с календаря вчерашний листок, начался новый день, и кто-то из служащих уже впился молодыми зубами в длинный бутерброд с бараньим паштетом. Уселся за свой стол и Корейко. Утвердив загорелые локти на письменном столе, он принялся вносить записи в контакарентную книгу. Александр Иванович Корейко, один из ничтожнейших служащих Геркулеса, был человек в последнем приступе молодости. Ему было 38 лет. На красном сургучном лице сидели желтые пшеничные брови и белые глаза. Английские усики цветом тоже походили на созревший злак. Лицо его, казалось, было совсем молодым, если бы не грубые ефрейторские складки, пересекавшие щеки и шею. На службе Александр Иванович вел себя как сверхсрочный солдат. Не рассуждал, был исполнителен, трудолюбив, искателен и туповат. — Робкий он какой-то, — говорил о нем начальник финсчета. — Какой-то уж слишком приниженный, преданный какой-то, чересчур. Только объявят подписку на заем, как он уже лезет со своим месячным окладом. Первым подписывается, а весь оклад-то 46 рублей. Хотел бы знать, как он существует на эти деньги. Была у Александра Ивановича удивительная особенность. Он мгновенно умножал и делил в уме большие трехзначные и четырехзначные числа. Но это не освободило Александра Ивановича от репутации туповатого парня. — Слушай, Александр Иванович, — спрашивал сосед, — сколько будет 836 на 423? — 353 628, — отвечал Корейка, помедлив самую малость. И сосед не проверял результата умножения, ибо знал, что туповатый Корейко никогда не ошибается. Другой бы на его месте карьеру сделал, — говорил и Сахарков, и Дрейфус, и Тезаименицкий, и музыканты, и Чеважевский, и Борис Охлебский, и Лапидус-младший, и старый дурак Кукушкин, и даже бежавший в сумасшедший дом бухгалтер Берлага. А этот шляпа всю жизнь будет сидеть на своих 46 рублях. И, конечно, сослуживцы Александра Ивановича, да и сам начальник финсчета, товарищ Арников, и не только он, но даже начальник Геркулеса, товарищ Огонь Полыхаев, и личная его секретарша Серна Михайловна, ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если бы узнали, что Александр Иванович Корейко, смирнейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал зачем-то с одного вокзала на другой чемодан, котором лежали не брюки столетия Одессы, не бледная курица и не какие-нибудь задачи комсомола в деревне, а 10 миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках. В 1915 году мещанин Саша Корейко был 23-летним бездельником из числа тех, которых по справедливости называли гимназистами в отставке. Реально училище он не окончил, делом никаким не занялся, шатался по бульварам и прикармливался у родителей. От военной службы его избавил дядя, делопроизводитель воинского начальника, и потому он без страха слушал крики полусумасшедшего газетчика: «Последние телеграммы! Наши наступают! Слава богу! Много убитых раненых! Слава богу!» В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом. Он идет по улице. И вдруг у водосточного желоба, осыпанного цинковыми звездами, под самой стенкой находит вишневый, скрипящий, как седло, кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег — 2500 рублей. А дальше все будет чрезвычайно хорошо. Он так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы, в асфальтовом углу, образованном выступом дома у звездного желоба. Там лежит он, кожаный благодетель, чуть присыпанный сухим цветом акаций, в соседстве со сплющенным окурком. На улицу Полтавской Победы Саша ходил каждый день. Но, к крайнему его удивлению, бумажника не было. Он шевелил мусор гимназическим стеком и тупо смотрел на висевшую у парадного хода эмалированную дощечку: «Податной инспектор Ю.М. Бомбе». И Саша ошалело брел домой, валился на красный плюшевый диван и мечтал о богатстве, оглушаемой ударами сердца и пульсов. Пульсы были маленькие, злые, нетерпеливые. Революция 17-го года согнала Корейко с плюшевого дивана. Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей, превосходной мебели, картины, ковров, шуб и сервизов. Надо только не упустить минуты и побыстрее схватить богатство. Но тогда он был еще глуп и молод. Он захватил большую квартиру, владелец которой благоразумно уехал на французском пароходе в Константинополь и открыто в ней зажил. Целую неделю он врастал в чужой богатый быт исчезнувшего коммерсанта, пил найденный в буфете мускат, закусывая его пайковой селедкой, таскал на базар разные безделушки и был немало удивлен, когда его арестовали. Он вышел из тюрьмы через 5 месяцев. Дело его затерялось, и молодой человек был выпущен только потому, что никто не знал, в чем он обвиняется. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело его требует скрытности, темноты и постепенности. Нужно было надеть на себя защитную шкуру. И она пришла к Александру Ивановичу в виде высоких оранжевых сапог, бездонных синих бриджей и долгополого френча работника по снабжению продовольствием. В то беспокойное время все, сделанное руками человеческими, служило хуже, чем раньше. Дома не спасали от холода, еда не насыщала, электричество зажигалось только по случаю большой облавы на дезертиров и бандитов, водопровод подавал воду только в первые этажи, а трамваи совсем не работали. Все же силы стихийные стали злее и опаснее. Зимы были холоднее, чем прежде, ветер был сильнее, и простуда, которая раньше укладывала человека в постель на 3 дня, теперь в те же 3 дня убивала его. И молодые люди без определенных занятий кучками бродили по улицам, бесшабашно распевая песенку о деньгах, потерявших свою цену. «Залетаю я в буфет, ни копейки денег нет, разменяйте 10 миллионов!» Александр Иванович с беспокойством видел, как деньги, которые он наживал с великими ухищрениями, превращаются в ничто. Тиф валил людей тысячами. Саша торговал краденными из склада медикаментами. Он заработал на тифе 500 миллионов. Но денежный курс за месяц превратил их в 5 миллионов. На сахаре он заработал 1 миллиард. Курс превратил эти деньги в порошок. В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейко был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге. Вместе с ним пропал и Александр Иванович.